Александр Тихонов. Удел чужака. Даже если человеку внезапно отрубить голову, он может сделать одно действие. Ямамото Цунетому. Хагакура. Он умирал. Чувствовал, как в каждой клетке тела пульсирует разрушительная энергия поля смерти. Ощущение было таким, словно в живот воина вонзили раскаленный арматурный прут и принялись шерудить им внутри, наматывая на остывающий стержень прожаренные внутренности. Боль взобралась по позвоночному столбу к затылку и клешнями сжала череп, выстрелила в конечности, перебрала нервные окончания, будто струны лютни. Артем не мог вздохнуть. Гортань сдавила. Все тело свело судорогой, а желудок выплеснул на жухлую траву остатки последней трапезы. Артем умирал. Он был уверен, что именно так все и происходит. Девичьей косой сплелись в нем сознание чудовищной боли и чувство досады за то, что принял смерть не в бою, с оружием в руках. А потом навалилась тьма, кроша сознание, выбивая из разума последние мысли. Застыл на высокой ноте немой вопль, но и он оборвался в холодный омут. «Господи!» — подумалось Артему в последний миг, когда чернота сдавила его хрупкое ничтожное тельце. «Помоги мне!» И тут же, словно испугавшись его отчаянной мольбы, тьма начала тускнеть. «А, очухался!» — послышалось в отдалении, и Артем встрепенулся, открыл глаза. Перед ним раскинулось бескрайнее, усыпанное веснушками созвездий небо. Обычное ночное небо, каким Артем видел его тысячи раз, стоя в карауле на Кремлевской башне. «Значит, жив?» — мелькнула восторженная мысль. «Жив, жив!» — подтвердился тот же голос. Послышалось потрескивание костра и клёкот поворотной ложки, помешивающее аппетитно пахнущее варево. «Я это вслух сказал!» — просипел Витязь и закашлялся. «Сказал, а как именно, неважно!» Незнакомец с приятным хрипловатым голосом, судя по всему, продолжал помешивать еду. Артем закрыл глаза, блаженно улыбнулся, почувствовав, как напрягаются веки, скрывая от разведчика небесный купол. «Значит, жив!» Вспомнился отряд кремлевских пластунов, отправленный воеводой на старый мост, в туман, в неизвестность. Десятки раз группа Артема ходила за стену и всегда возвращалась оттуда без потерь. А теперь провал. Хитрые Нео заманили разведчиков на мост. Околдовали. Убили. Вспомнился погибший в поле смерти друг детства Дмитрий. Поступили слезы. Но разум уже натянул поводья, останавливая взбрыкнувшие чувства. «Стойте, стойте, мои хорошие! Вы еще поскачете галопом, но позже, когда удастся добраться до Кремля. А сейчас нужно думать, делать выводы». Итак, начал выстраивать логическую цепочку Артем. «Я выжил, и по всему, видно, нахожусь в безопасности. А остальные? Дмитрий и прочие шли впереди меня и наверняка оказались в зоне действия поля смерти. А я был на самом краю, и кремлевские дозорные. А кто же еще мог спасти? Вытащил меня из поля». «Ты не с краю лежал. Я тебя 15 метров на себе волок через аномалию». От услышанного спасенный конвульсивно дернулся, но резкая боль не позволила даже поднять голову, чтобы взглянуть на собеседника. «Ты можешь ходить через поля смерти?» — прошептал, разлепив пересохшие губы. И только теперь ощутил, с каким трудом даются слова. Язык едва двигался, а челюсти задеревенели, перетянутые тугими, огрубевшими мышцами. «А тот факт, что я читаю твои мысли, тебя совсем не волнует?» С издевкой поинтересовался спаситель и добавил, очевидно заметив, как напряглось лицо кремлевца. «И не дергайся, иначе паралитиком на всю жизнь останешься. Знаю, пошевелиться сейчас не можешь, но это пройдет. Последствия обнимашек с аномалией». Артем послушно прекратил тщетные попытки вскочить на ноги. Он сам до конца не понимал, почему принял слова Спасителя за безусловную истину. «А остальные?» — спросил разведчик, сглотнув. Позвякивание ложки стихло. Несколько мгновений собеседник молчал, после чего все таким же спокойным тоном изрек. «Только ты!» Артем понимал, что вряд ли следовало ждать иного, но в глубине души все же лелеял робкую надежду. Быть может, друзья выжили, и странный спаситель смог вытащить их из поля смерти. Быть может... Нет, не может. Кто ты? Забряцала ложка, затем раздалось хлюпанье. Как если бы кто-то касался губами горячего бульона, пробуя, не пересолил ли. С этого и следовало начинать. Деловито заметил некто. Ты очнулся неизвестно где после того, как должен был умереть. А вопросы все не те. Разведчик слушал, как меняется тон собеседника, и пробовал представить его внешность. Перед глазами возник рослый, широкоплечий воин с окладистой бородой. Затем его сменил монструозный Нео с угольками глаз, упрятанными под массивные надбровные дуги. «Хе-хе-хе, не похож!» — хихикнул спаситель. «Ты меня вообще не слушаешь! Это ведь невежливо, хомо!» Артем замер, окаменел, перестал дышать. Он понял, с кем разговаривает. В детстве они с Дмитрием любили слушать рассказы мясника Прохора, который в молодые годы пробирался далеко на юг. Старик живописал быт Нео, строение странных биороботов, обитающих в тех местах. Но кроме всего прочего, имелась у мясника история, которой оба юных воина, в силу недоверчивости, отнесли к стариковским байкам. Речь шла о легендарных шаманах, существах, способных наводить туман и читать мысли. Прохор утверждал, что своими глазами видел одного из шаманов, большого, косматого. Тогда старик предостерег друзей, что при встрече с подобным монстром следует выкинуть из головы все мысли, представить, что разум закрыт изнутри, и продержаться, пока мутант не скроется из виду. «Врал!» — вновь подал голос спаситель. «Я не большой и не косматый, в отличие от тебя. Да и невозможно полностью очиститься от мыслей, ведь ты же думаешь о том, что не нужно думать, верно?» Разведчик кивнул и с удивлением обнаружил, что уже может свободно приподнять голову. Онемение начинало проходить, хотя руки и ноги пока оставались ватными. Вновь коснувшись затылком твердой поверхности, произнес, глядя на звездные соцветия. — Ты шам, верно? — Верно, — не стал спорить собеседник. — Зачем ты меня спас? — А этот вопрос должен был стать вторым. Ты как к супцу относишься? Есть будешь? — Буду. — машинально отозвался Артем. — Когда встать смогу? — Это само собой. Я тебя из ложечки кормить не намерен, — сварливо произнес мутант. — Значит, хочешь понять, почему я тебя спас? — Хочу. Стиснув зубы, зарычал Витязь и попытался пошевелить руками. Ему удалось согнуть правую в локте, и через секунду тело вновь прострелило боль. — Ты, верно, уже понял, что я вытащил тебя из аномалии, не по доброте душевной. — Догадался, — прохрипел, пытаясь приподняться Артем. — Мне нужна твоя помощь. Витязь всегда относил себя к числу воинов, люто ненавидящих любых мутантов, в том числе и шамов, которые ни разу не видел воочию. Он уважал Нео за силу и бесстрашие, но никогда не понимал, как вообще можно о чем-то договариваться с мутантами. Одно дело обменять пленных и совсем другое помогать врагу. Было время, когда в Кремле всерьез подумывали заключить перемирие с одним из кланов Нео. Но все закончилось тем, что воевода Люд сказал, «Когда мы расправимся с воинственными Нео, нам в спину вцепятся союзники, потому что они такие же Нео». Быть беспощадным к врагу — вот чему научился Артем. А тут такое. «Нужна помощь!» — голос Шама вывел ратника из раздумий. «Нужно убить парочку... как вы их зовете? Он несколько секунд молчал, после чего отчеканил. — Убить нескольких мартышек. Так вы их зовете? — Мы называем их Нео. — Ну да, — согласился мутант. — А нас шамами. Звучит забавно. — А как вас надо называть? — буркнул Артем. — Мы — повелители туманов. Тон шама сделался холодным и надменным. — Раз повелитель, сам и убивай. Мутант раздраженно буркнул. — Но надо же, какие мы обидчивые. А ты, Хома, хотя бы раз видел, как ставят туман? Знаешь, сколько сил это отнимает? — Значит, я тебе нужен, чтобы ты силы сэкономил, чтобы твой умишка не надорвался? — Да, — согласился Шам, — именно для этого. Ты сейчас силы восстановишь и пойдем. Вставай давай. — Не могу. — Можешь. Уже должно было отпустить. Артем пошевелил руками. Боли не было. Согнул в колени правую ногу. Никаких болевых ощущений. Левую. Все в норме. Он глубоко вздохнул и поднялся на ноги. Мир качнулся, потемнел. — Не торопись, — раздался откуда-то снизу голос Шама. — Сядь и поешь супца. Восстанови силы. Супец, он целебный. Аномалия всю энергию из себя вытянула. Надо восстанавливать. Силы тебе пригодятся скоро. Артем с опаской опустил взгляд и увидел мутанта. Шам оказался вовсе небольшим и косматым зверем, а тщедушным существом с голым черепом и единственным глазом, торчащим посередине лба. Под тонкими бровями виднелись слабо подрагивающие отростки плоти. Вены на голом черепе вздулись, голубоватыми плетьми стягивая крохотную голову. Разведчик не испугался, не удивился. Он испытал нечто среднее между отвращением и жалостью к хлипкому уродцу. Ложка в худеньких ручонках мутанта, закутанного в драное тряпье, казалось огромной по сравнению с его габаритами. — Досмотрелся? — зло прошипел Шам, и Артем удивленно охнул, разглядев его огромный, от уха до уха, рот с узким белесым языком. — Я знаю, о чем ты думаешь, — прищурив единственный глаз, сказал Шам. — Думаешь, я маленький и страшный, но я куда сильнее, чем ты. Не глупи, иначе... — Иначе что, ложки зашибешь? — Иначе лишу тебя смысла к существованию. — А какой у меня сейчас смысл, а? — Месть. Ты ненавидишь всех и вся. Хочешь уничтожить тех, кто повинен в гибели товарищей. Убьешь меня, и месть не состоится. И вот тогда ты пожалеешь, что выбрался из поля смерти. — Месть не выход. — Выход, Хомо. Для таких, как ты, выход. Жажда мести и ненависть... Вот пища для твоей души. Не будет их, и смысла в жизни не будет. Уж поверь мне, пока ты жаждешь мести, ты живешь. Ведь живешь же? Живу и ненавижу Нео. Тех людей, затеявших войну. Тех, кто создал поля смерти. Себя ненавижу. Это ведь из-за меня друзья погибли. Из-за тебя? Из-за кого же еще? Ты мартышек проглядел, морок не распознал. Артем глухо зарычал. — А ты думал, я тебя успокаивать буду? И не надейся, из-за тебя они погибли. Все. Но если ты пойдешь со мной, то сможешь отомстить за друзей. И мартышкам, и самому себе отомстить сможешь. Артем сел на траву рядом с Шамом и внимательно оглядел тщедушного мутанта. — Чем они тебе насолили? — Они наняли меня. Чтобы я научил их наводить ядовитый туман, а потом отказались расплачиваться. Глаз его недобро заблестел. — Тот, который был на мосту? — Это самодеятельность, — мутант фыркнул. — Мартышки сами поставили туман над мостом и решили, что смогут справиться лучше меня. И не смогли. Ничего у них не вышло. А все этот седой варг... У него ментальные способности сильнее, чем у самого Крагха. Шам замолчал, опасливо глядя на Артема. Казалось, что секунду назад мутант выболтал что-то важное. — А если я откажусь? — спросил Артем, сделав вид, что не расслышал предыдущей реплики собеседника. — Смысл жизни отнимешь. Как-нибудь без смысла перебьюсь. — Если откажешься, я тебя убью. Вытащил из поля смерти, чтобы прикончить теперь? — Не утрируй, Хомо, — поморщился Шам. — Я вытащил тебя из поля смерти в надежде, что кремлевский воин отплатит за свое спасение. Ты ведь мне жизнью обязан. Артем хотел было что-то возразить, но по довольной ухмылке Шама понял, что тот заранее знает, как собирается отвечать спасенный им разведчик. — Ты смеешь говорить о чести? — разъяренно выкрикнул Артем и вскочил на ноги, но тут же упал, обхватив руками предательски дрогнувшие колени. Шам, казалось, не обращал на него никакого внимания. Он зачерпнул из котла аппетитное варево, вытянул в трубочку тонкие губы и принялся дуть на содержимое ложки, остужая бульон, совсем как человек. Если бы рот мутанта не был в прямом смысле до ушей, если бы не глазные отростки, он мог бы сойти за человека, маленького, тщедушного, но человека. — Я и есть человек! — из-под лобья, взглянув на Артема, сообщил Шам. — А кто я тогда? — Ты Хомо, вымирающий вид. С этими словами мутант поднес ложку к губам и с противным хлюпаньем втянул бульон в свой беззубый рот. — А ты, значит, не из вымирающего вида! — кипел от ярости Артем. Он приподнялся, сел на траву напротив костра. — Я — нет. — все так же спокойно ответил Шам. — Мой народ пришел на смену твоему народу. Когда-нибудь нас сменит другой народ. Так уж заведено. — Вас сменят, Нео! — прошипел разведчик, садясь возле костра. Шам лишь презрительно фыркнул, помешал и, будто пересилив себя, протянул Артему ложку. — Жуй, Хомо, тебе пригодятся силы. Артем подозрительно оглядел исходящий паром котелок, покачивающийся над костром. Огненные петли, до недавнего времени жадно облизывавшие днище почерневшего от копоти котелка, теперь огибали его, будто испуганные. Вот оно, волшебство Шамов. — Чего застыл? Супец знатный. Я сам варил. А если не будешь есть, то сдохнешь тут. А если сдохнешь, то я не смогу справиться с варгом. А если я не смогу справиться с варгом, он напустит туман на Кремль, и Крагх захватит вашу крепость. А если Крагх... Шам захлопал водянистым глазом. Нападет на крепость, все Хомо вымрут, и мой род займет его место. Артем только теперь ощутил, как сильно он хочет есть. То ли Шам наколдовал и внушил разведчику эту мысль, то ли воин сам себя убедил, что на голодный желудок он Кремль не спасет. Мелькнула была мысль, что суп может быть отравлен, но парень тут же отмел ее. Незачем было мутанту тратить силы и время на его спасение, чтобы теперь убить. Человек нужен одноглазому уродцу живым. Но зачем? Какая польза от одного воина, если у варга таких здоровяков как минимум пара десятков? Артем прекрасно помнил противников, с которыми столкнулся несколькими часами ранее на автомобильном мосту. Все как на подбор. Рослые, сильные, ловкие. Ложка скользнула в котелок. Вновь показалась над поверхностью варева, облепленная какими-то травинками. Кремлевский воин проглотил содержимое ложки, прислушался к своим ощущениям. Желудок радостно заурчал. За первой ложкой последовала вторая, третья, четвертая. — А почему твой народ не боится, что Нео придут на их место? — одолев половину котелка, спросил сытый и разомлевший Артем. Тело воина уже сбросило с себя невидимое оковы поля смерти, и силы были восстановлены. — Потому что мартышки... — Шам старательно обходил слово Нео, будто боялся опорочить его. — Они слабые. Они еда. — Ну да. Их место тоже скоро займет другая раса. Сожрет их поселение, как война сожрала наш мир. Шам хмыкнул. — Да ты поэт! Улыбнулся он во всю ширину чудовищного рта. — Впервые вижу, чтобы дружинники так чесали языком. Но я имел в виду, что мой народ ест Нео. Супец-то вкусный? Вот то-то и оно. Артем побледнел. — То есть я сейчас ем суп из Нео? — Ага, из самочки. Варк оставил мне в залог свою наложницу, Хумуку. Мол, когда все будет сделано, я и получу свою плату. Он самочку заберет. И ты сварил ее? Пораженный хладнокровием мутанта спросил Артем, до конца не веря в то, что кто-то мог убить и бросить в котел разумное, пусть и диковатое существо. А чего добру пропадать? Она на меня кинулась, ну я и... Шам выпросил из-под просторной хламиды тощие ручонки и продемонстрировал горошины бицепсов. Будет им урок, что шутить с повелителями туманов не стоит. Потрясенный разведчик тупо смотрел мимо Шама в пляшущий вокруг котелка огненный хоровод. Умом он понимал, что сейчас его должно скрутить в приступе рвоты, что ему нужно убить мелкого поганца, посмевшего сварить свою заложницу. Но тело говорило обратное. Еда была вкусной, и никакого отвращения не возникало. Да и Кремль разума постепенно сдавал позиции, уступая место дикому, зубастому цинизму. Шам убил Нео. Пусть. Это его дело. Сейчас главное — выжить и спасти Кремль, а остальное — пустая суета. Ради оставшихся в крепости, ради ушедших навсегда, нужно переступить через принципы, забыть обо всем, чему учили. Уподобиться зверю? Да будет так, если это сохранит мир за стенами Кремля. — Поел? — с хрипотцой в голосе спросил Шам. — Тогда поднимайся. Нам нужно спешить. — А куда торопиться? — насторожился разведчик. — Надо успеть до рассвета, пока в лагере варги все спят. — А дозоры? — Я усыпил их дурман туманом. Нужно торопиться. — Тогда зачем тебе понадобился я, ослабленный, безоружный? — не унимался Артем. — В одиночку не справишься? Шам взмахнул тоненькой лапкой, и костер тут же потух, погрузив поляну в чернильную тьму. — Пошли, Хомо! — буркнул мутант. — Ты мне нужен. Сам поймешь, зачем. Но позже. Кольчуга оказалась изорвана, и при каждом шаге так громко звенела, что Артем поспешил снять ее. В подкольчужнике он чувствовал себя неуютно, словно бы оказался за стеной Кремля нагишом, но скрытность передвижения была сейчас важнее. Меч он отыскал возле злополучного моста, на котором несколькими часами ранее развернулась жестокая сеча с мутантами. Не свой, конечно, меч. На рукояти смертоносного оружия была вырезана буква «Д». И Артем догадался, что меч принадлежал погибшему другу детства, Дмитрию. У границы поля смерти он остановился. Долго, пристально вглядывался в колышущееся марево. Рассматривал призывно извивающуюся между руин тропку, по которой ушли в мир иной его товарищи. Шам не торопил кремлевца, стоял поодаль, часто-часто моргая. — Рубануть бы тебя по затылку мечом! — процедил сквозь зубы Артем. — Попробуй! — флегматично отозвался Шам. — Главное, не думать о том, что убиваешь, ведь так? Мутант криво усмехнулся. — Идем, Хомо! Нам нужно успеть до рассвета. Ты готов? Артем был готов. В нем бурлила злоба, перерастающая в лютую ненависть. Он был готов. Готов отомстить Нео, убившим его друзей. Готов спасти Кремль. Готов. Я первым пойду. Стоя к разведчику в полоборота, тихо произнес Шам. Ты за мной. Аккуратно. Тихо. В лагере все будут спать. Заходим. Берем варга за грудки. А дальше по обстоятельствам. — Ты же вроде хотел с ним договориться. Или я не прав? — Прав. Но прийти в лагерь открыто — это глупость. Так что лучше сначала схватить его, а уже потом выдвигать требования. — А какова моя роль? — Просто будь рядом. — Просто рядом? Артем метнулся к низкорослому мутанту, схватил того за горло и встряхнул так, что коротышка захрипел. — Ты меня за дурака принимаешь? Скажи мне правду! Триумф человека был недолг. Не прошло и 10 секунд, как неведомая сила отшвырнула разведчика на несколько метров от закашлявшегося мутанта. — Хочешь правду? — прошипел Шам. — Неугомонный Хомо. — Правду, иначе я никуда с тобой не пойду. Убьешь — убивай. Я нужен тебе, а если хочешь, чтобы я тебе помогал, расскажи мне правду. — Я нужен тебе не меньше. Ты ведь хочешь спасти Кремль, а я хочу получить то, что причитается мне по праву. Так, не глупи. Я ослаб после поля смерти, да и в лучшей форме я не способен совладать с множеством мутантов. Зачем же тогда ты вытаскивал меня из поля смерти? Зачем уговаривал идти за собой? Ты мог найти другого, заставить кого угодно. Кого? Так же яростно воскликнул Шам. Нео? Или ждать разведчика-одиночку из Кремля? А может, Кио? О, да, их, пожалуй, заставишь. Мне нужен союзник, который не ударит в спину, будет прикрывать меня и вынесет с поля боя, если я ослабну. Ясно тебе? Он тяжело вздохнул и произнес едва слышно. Я увидел тебя в аномалии и понял, что это мой шанс. Я помогу тебе, а ты мне. Вот и все. Нет никакой тайны. Так ты идешь? Иду, но лишь потому, что хочу спасти Кремль, — буркнул Витязь. А потом мы снова будем по разные стороны баррикады. Шам широко улыбнулся. Знаешь, Хома, я в тебе не ошибся. Потом твои кремлевские сочинители будут слагать баллады о том, как храбрый Хома спас их крепость. Или о том, — прошипел разведчик, — что этот Хома виновен в гибели своего народа, о том, что связался с мутантом, о том, как был спасен лишь потому, что оказался нужен Шаму для свершения мести. — Не-а! — мотнул головой мутант. — Лишь о том, что был спасен. Остальное забудется. И сражение на мосту, и гибель твоих друзей. Главное, сделай, что должен. А иначе уже завтра некому будет помнить и забывать. А теперь идем. У нас впереди долгий путь. Около часа они шли по безмолвным руинам. Желтая блямба луны маячила то впереди, то по левую руку от идущих. Шам вел своего новоявленного союзника по одному ему ведомым тропкам. Пару раз Артем видел в полутьме переливы полей смерти, и сердце его сжималось в комок от осознания того, как близок он был к гибели этой ночью. А где-то впереди таились во мраке злобные Нео и их седовласый предводитель, тот самый, который совсем недавно погубил боевых товарищей Артема. И он, как и тщедушный Шам, шел забрать то, что принадлежало ему по праву. Жизнь врага, ворога, варга. Насчет крысособак и прочих тварей, которые могли выскочить из-под воротин, Шам успокоил сразу, заявил, что он с ними договорился, и опасаться стоит лишь не вовремя проснувшихся мартышек. И чем легче был их путь, тем больше сомнений рождалось в душе воина. Зачем? Ну зачем он понадобился Шаму? Когда луна освещала беззубые рты подъездов и ввалившиеся носы балконных дверей, разведчик пытался угадать, где они с Шамом находятся. Минувшим днем отряд под его командованием двигался к автомобильному мосту, на восток от Кремля. Поле смерти, в котором сгинули товарищи, распростерлась чуть севернее, а значит, сейчас они с мутантом обходили Кремль по широкой дуге. Если лагерь у Нео за мостом, то ничего не выйдет, — нарушил молчание Артем. На мосту обосновался боевой биоробот Чинук. — Нам не к тому мосту, нам туда! — Шам мотнул головой на север. Артем замер от неожиданности. Откуда мог взяться лагерь мутантов на севере? На прошлой неделе по направлению к мостам отправлялись разведчики Ратмира. Восточный мост был затянут туманом, юго-западный все так же зорко охранял Чинук, но никаких лагерей Нео в этом районе не было. Дозорные группы возле костров, да, иногда отдельные племенные отряды, разрозненные и немногочисленные. Но лагерь — это как минимум сотня воинов. Или у Шама иные представления о количестве мутантов. И для него три калеки — уже лагерь? — А сколько Нео сейчас может быть в лагере? — 5-7 тысяч, — бросил на ходу Шам. — Откуда столько? И откуда вообще здесь взялся лагерь? — Готовится к осаде Кремля, — пояснил мутант, продираясь через колючий кустарник. Вчера начали строить укрепления и навесы. — Укрепления? Нео строят укрепления? — У них умный вождь. — Кто? Краг этот твой или этот седой варк? — Оба, — коротко ответил Шам. — А зачем мутантам укрепления? Коротышка не ответил. То ли слово «мутант» его обидело, то ли словоохотливость парня стала раздражать. Шам молча продолжал движение, быстро-быстро переступая короткими ножками. Повторять свой вопрос кремлевский воин не стал. Мысленно он уже перескочил на иную тему. Нагнал Шама, спросил, а как действует этот туман? — В каком смысле? — не понял Одноглазый. — Ну, почему он ядовитый? — А, это? Над рекой утром и вечером висит туман. Надо лишь усилить пелену, перетащить получившееся облако в поле смерти, а затем в нужное место. И будут тебе казни египетские. — Что будет? — Казни египетские, — повторил Шам. — Неуч ты, Хомо, раз элементарных вещей не знаешь. — А ты откуда обо всем этом знаешь? — Я учусь, читаю твои мысли, впитываю твои знания. И не только твои. — А туман? — попытался уйти от неприятной темы Артем. — Что туман? — Почему ты не можешь навести туман на Кремль? — Я могу. Шам нервно хихикнул. — Но зачем? Если мартышки возьмут крепость, у меня не будет работы. А так я учу их ставить туманы. Они забывают, как это делается, а я снова учу. — То есть сейчас ты хочешь сделать так, чтобы штурм сорвался? — Верно, — кивнул Шам. — А еще я хочу забрать почитающиеся мне по праву. И хочу, чтобы ты помолчал, Хомо. Мне надоедают постоянные вопросы. —